Глава 3. Настроение катилось вниз по наклонной, и тому были причины. Итаро понимал, что все складывается совсем не так, как хотелось бы. Впрочем, он даже не мог сказать, чего хочет Шиматта. Раньше, будучи Сейваненом, он задумывался, как будет жить, когда вернет себе силу. Только тогда это представлялось чем-то далеким и слишком невероятным. Возвращение случилось настолько быстро, что не успел ничего сообразить. И вот теперь, стоя возле храма Ашаршу, он мрачно смотрел на изогнутую крышу пагоды, на которой разместились зелено-золотистые змеи. После разговора с Куджи и Кэда он хотел отыскать ответы. Чем дальше в лес у границы, тем больше Цуми, и размерами, и количеством не пройти. Мимо прошел жрец храма в одежде с пестрыми узорами по краям. В его руках были ароматические палочки и амулет благословения. Гладко выбритый череп едва ли не отражал солнце, слишком ярко оно сегодня светит. Да и день выдался жарким, в такой бы отдыхать где-то во внутреннем дворе своего уютного дома. Итаро склонился, пряча лицо под накинутым капюшоном. Пришлось проделать приличный путь на север от Утуку, чтобы отыскать средний городок. Гараока ничем таким не славился, но люди, судя по увиденному, жили тут неплохо. Было много змеепоклонников. Изображения Хэби и колец Ашаршу были на стенах зданий, на воротах, даже на плитках, которыми выкладывали дороги. Коджи явно не рассказал все, но расскажет, произнес Итаро одними губами. «Они стоят друг напротив друга, глаза в глаза. Что ты прячешь, Икеда, так, что видно даже тем, кто слеп?» Итаро сам не понимает, откуда в его голосе столько яда. Коджи ему не соперник, не враг, никто. Просто так вышло, что его Рёку отдали этому человеку. Да не всю, а только малую часть, от чего сам Итаро ни капли не пострадал. Только вот почему-то внутри что-то болит и тянет. И страшно за ту свою силу, как за ребенка, что вдруг оказался в руках чужого человека. Итаро понимает, что не может ее вытянуть, не может забрать. От этого одновременно тоскливо и смешно. У него полно Рёку, ему не нужны эти капли, но они тянут. Так тянут, что можно сойти с ума. Коджи молчит. Чувствует, что сказанные слова совершенно не отражают его чувств. Смешно, но они даже похожи. Оба потеряли в один момент все. Оба остались без родовой силы. Только Итаро удалось ее вернуть, а Коджи нет. Плохо, что этот слепец так и не разобрал, что во мне от Рёку клана осталось только эхо. «Пользоваться ею невозможно», – отвечает тот. Итаро чувствует, что тут нет лжи, но в то же время не собирается отступать. «А что же ты скажешь про синий лед и Кэда?» Коджи молчит больше, чем позволяло бы приличие, а потом неожиданно улыбается. Глаза остаются ледяными, как колодцы с бездонной тьмой, что вылилось из самой долгой ночи, а губы улыбаются. И Итаро понимает, что человеческие губы не могут так растянуться. И, пожалуй, в первый раз за долгое время ему делается несколько не по себе от осознания, что он столкнулся с чем-то совершенно неизведанным. «Нужен ли мне был этот Цумиев секрет?» – подумала Итаро, отстраненно наблюдая, как передвигаются ноги жреца в деревянных гетто. Коджи сбежал. Сделал это так быстро, что не удалось среагировать даже с силой Шиматты. Сработал, конечно, на неожиданности, и Итаро зря посчитал, что тому некуда деться. Оказалось, есть куда. Удалось только ухватить след и рвануть за ним. Только вот, что дорога приведет в храм Ашаршу в провинциальном городке Гараока, совсем не ожидал. И Кэда здесь прячется? Но зачем? Нити Рёку, удерживавшие Санта и Орда, чуть натянулись. И Итаро влил больше силы и почувствовал, как напряжение отступает. Он прекрасно понимал, что кинулся следом за Коджи просто потому, что надо куда-то слить все раздражение и накопившуюся ярость из-за происходящего. Ему ясно дали понять, что выполнить задачу Сацудзинши должна Аска, а не он. И Итаро может уничтожить изуродованного проклятиями уродца, только в таком случае, кроме пепла, ничего не получит. А Санты и Орда ему нужны живыми. Значит, остается только ждать. «Если тут будет тупик, вернусь к границе», — решил он. «Если Аску хорошенько подопнуть, глядишь, полетит быстрее». «Твое сердце почернело от скорби», — прозвучал над головой голос жреца. Запах благовоний защекотал ноздри. «Черный цвет следует за тобой и простирается впереди». Эйтаро невольно встрепенулся, губы искривила ухмылка. «Черный — начало всего и конец. Ночь темна, но потом приходит рассвет». «Верно», — согласился жрец. «Тебе осталось немного подождать, когда взойдет солнце. Просто подождать. Если продолжать блуждать во тьме, то можно ступить на неверный путь». Эйтаро хотел было что-то уточнить, но передумал. Глянул из-под лобья на жреца. В черных глазах того на мгновение мелькнуло одобрение, словно давая понять: «Ты и сам понимаешь, чего тебе не стоит делать сейчас. Не идти за Икэда. У него сейчас свой путь, и Таро же надо вернуться». Он уважительно склонился и почувствовал по движению воздуха, что жрец осеняет его жестом благословения. Итаро еще какое-то время находился у храма, но потом беззвучно встал и покинул его территорию. Сейчас нужно немного передохнуть и возвращаться. Аске и правда потребуется помощь. А Кодже? С Кодже они еще разберутся. Он не подозревал, что в школе Токугава его будет ожидать сюрприз. Йонри вместе с людьми Юичи отправился на очередную вылазку, и это несколько расстроило. Придется ждать, а заодно надеяться, что друг никуда не влезет, как остальные. Правда, ледяной сугронец осторожнее всех в этом смысле, поэтому можно так не напрягаться. Ну или хотя бы утешать себя этим. Но вот что Аска Шингай под арестом – это совсем ни в какие рамки. «Ну, на день оставить нельзя», – мрачно произнес Эйтаро, прищурившись, наблюдая за происходящим в лагере. Для этого пришлось забраться на ветви раскидистого дерева и обострить зрение и слух через реку. Ранее он проделывал этот фокус из силы смотрителя, а с родной так вообще выходило замечательно. Единственное, соваться к людям точно не стоило. Это одновременно радовало и раздражало, так как осложняло задачу. Что задумал Рё Юичи? Убрать Аску? Она, конечно, кого угодно достанет, но зачем арест? Сложновато как-то. В какой-то момент Эйтаро понял, что несколько воинов покидали территорию школы и направились в его сторону. Ого, неужели что-то заподозрили? Или просто прочесывают окрестности? Решив не рисковать, он сделал шаг назад и очутился сразу за вратами. «А я уже думал, что не дождусь тебя». Эйтаро резко обернулся и увидел парящего в нескольких шагах от него мужчину в простых полотняных штанах и накинутой легкой куртке. В прорехе на груди виднелся шаманский амулет. Длинные медные пряди перехвачены кожаным шнурком. Зажимы на нескольких косичках вспыхивали солнечными огоньками. «Шичиро!» — выдохнул Эйтаро. Тот невозмутимо опустил босые ступни на землю и приблизился. «Удивительно! За вратами сейчас даже не ночь, а такой приятный пасмурный день. Такой бывает летом, когда солнце надежно спрятано за тучами, но дует теплый ветер». «Что, не ждал?» Эйтаро сгреб его в охапку. Слова были лишними. Главное, что друг сумел побороть яд Цутигума и восстановить прежние способности. Шичиро похлопал его по спине. «Знаешь, ты выглядишь теперь страшнее, чем раньше, и красивее. «Это что, не можешь определиться? Позвать меня на свидание или попугать детей?» — проворчала Итаро, не зная, что сказать. Шичиро посерьезнел. «Это обсудим как-нибудь потом. А вот сейчас у меня одна просьба. Помоги Аске. В этот раз мы все столкнулись с тем, что может оказаться сильнее ее». «Откуда ты знаешь?» «Слышу ее через реку», — ответил Шичиро. «Но пока еще не могу полноценно стать за спиной. Рёку дает сбои. К тому же за мной постоянно пристально следит Ичиго Шингай». Итаро приподнял бровь. «Это еще почему? Думаешь, он будет против помощи сестре?» Шичиро качнул головой. Звякнули, ударившись друг от друга зажима на рыжих прядях. Скорее опасается, что придется вытаскивать ее вместе с ослабевшим учителем. А еще Изуми сказала, что от меня там толку не будет, только помешаю. Но ты... «Хорошо, кого убить?» — не растерялся Итаро. Шичиро тихо рассмеялся. «Я в тебе не сомневался. Убьет она сама. Тебе нужно подстраховать и, если что, помочь выбраться». В другое время Итаро только фыркнул бы. Почему он должен ждать, пока девчонка будет спасать их всех? Но, во-первых, его уже предупреждал Сацудженша, а во-вторых, интуиция подсказывала, что у него и правда другая роль. Знать бы только, кто именно распределяет роли в театре под названием Тайоганори. «Изуми, значит, развивает дар», — произнес Эйтаро. «Почему не пришла сама?» Тонкие пальчики скользнули по его волосам. В воздухе появился запах персиков и лаванды. «Пришла», — мягко прозвенел девичий голос. Она появилась в поле зрения Эйтаро, удивительно прекрасная и свежая, совсем не похожая на ту испуганную девочку, которую решил отдать роду огня Джаргал. Вот что творит спокойная обстановка и доверительные отношения. Хотя он присмотрелся, доверительные ли? Кажется, тут произошло нечто большее, чем можно было бы подумать. «Я явно что-то пропустил», — произнес Эйтаро, переводя взгляд с брата на сестру и назад. Надо отдать должное, ни Шичиро, ни Изуми не смутились. Из чего можно сделать вывод, что секретов друг от друга нет. Но раз молчат, говорить пока тоже не о чем. «Много интересного», — улыбнулась Изуми. «Но будет еще интереснее. Будь осторожнее и не думай о Джаргале». Последние слова заставили замереть. «Это еще почему? Старый хрыч должен получить по заслугам. Улыбаться и кланяться ему Итаро уж точно не собирается». Изуми оказалась совсем близко, ни капли не боясь шиматовой мощи. «Не сейчас, Эйтаро, он не уйдет отсюда, но твое предназначение в другом, и предназначение таится выше». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, с сожалением отодвигая видение собственных рук, сжимающихся на горле вождя. «Шимата. Тайоганори ждут большие перемены. Время уже не повернуть вспять. Не стоит смотреть назад. Лучше приготовиться к новому». «Надеюсь, нас ждет не конец света», — мрачно пошутила Итаро. Шичиро сдержал смешок. «Сейчас такое время, что нужно иметь планы не только на конец света, но и после него. Сам понимаешь, мой друг». Итаро понимал. «Даже лучше, чем можно было бы подумать».